Разрушенный дом. Здесь был мой дом. Мой самый первый дом. Вот груда кирпичей, глазам не верю. И ноги от асфальта рву с трудом, и в голове одно стучит — потеря. Я не была здесь много-много лет, но знала, дом стоит, и в нем есть угол, где затаился детство, тихий свет, и нянчит его тени старых кукол. И низкое во двор мое окно, что мне служило и окном, и дверью, погребено. Уж никогда оно не оттворится. Стук в груди — потеря. Что я теряю? Что мне угол тот? Зачем стою в руинах истуканом? Шкатулка музыкальная поет, и чем-то терпким полнятся стаканы. На занавесках солнечный узор и первый сон, прорвавшийся словами, и за окном такой огромный двор качает тени кукол головами. Нет, нет, он не разрушен, он успел, успел уйти, сбежать, переселиться. Но как теперь среди насущных дел его найти без адреса в столице? Другие куклы за стеклом витрин от тех теней передадут приветы, когда зайду в соседний магазин, оставив в груди кирпичей монету.